любимую забаву водителей дальних рейсов, не поддерживал, ограничивался однословными ответами. Ну, пару раз выдавил подряд аж слова три, причем с неудовольствием, свойственным ни разу не сержанту, но капитану, как минимум. Как раз по возрасту, кстати, да. Но даже в этих односложных ответах что-то, не то чтобы царапало, нет. Скорее, как и манеры пограничников, было каким-то домашним. Да он же с Сибири. Подкидывает заметит вместо подкидывает и заметает. Точно сибиряк. Блин, только что ведь об это думал. Да он в полушубке. Сибиряк, причем явно кадровый военный в полушубке под Москвой. Это же, рановато вроде. В тот раз сибирские дивизии подтянулись вроде как к декабрю или нет. Панфиловцы с Казахстана, да, еще в обороне отметились. А дальневосточные дивизии, которых привыкли сибиряками называть, они вроде как раз под контрнаступление подошли. Неужели шарахнем? По слухам, немец плотно завяз на западной окраине Москвы и под Тулой, так что же, время. Похоже, время. Время, Андрюха. И уже у поворота с указателем на хозяйство Смирнова Андрей повернулся к саживающемуся сибиряку и, улыбнувшись во все оставшиеся зубы, подмигнул. «Вы бы, товарищ командир, полушубочек-то пока заменили на что-то более неприметное. У нас такое богачество в редкость. А немец, он, сволочь-то, глаза имит и наблюдат, зараза. Так что как бы вас не срисовали раньше времени. Привет землякам». И прежде чем ошарашенный начальник разведки, разгружающийся в неглубоком тылу дальневосточной дивизии, успел открыть рот, вдарил по газам. Понятно, по возвращении в часть чересчур глазастом шоферюге был поставлен в известность начальник особого отдела дивизии. Понятно, какое-то время заняло выяснение имени фамилии этого самого глазастика. А потом, завертелось, закрутилось, и висящие по всем особым отделам контрольки на фамилию Чеботарев остались нетронутыми просто за недостатком времени. Парашюты рванулись, приняли вес, земля колыхнулась едва, а внизу, дивизии Эдельвейс, и мертвая голова, М. Анчаров. Баллада о парашютах, железное брюхо старого, первых еще выпусков, ТБ-3 дрожало от рева работающих почти на полной мощности М-17. Другим повезло, более новые машины с М-34 ревели не так сильно, а в Ли-2 десант вообще летел почти что первым классом. Впрочем, эта разница в комфорте ненадолго. Земля уравняет всех. Десантники были похожи на медвежат, причем белых, в маскхалатах с поддетыми под них и под ватники меховыми безрукавками, в ватных штанах и привязанных веревочками к штанинам валенках. Запасного парашюта не было ни у кого, высаживаться группа должна была плотно, внизу. Возможно, ждал бой, так что самолеты шли низко, сотнях на 4 метров. Благушинский хулиган Мишка Анчар наклонился к уху соседа и, скаля зубы, проорал. «Боишься, старшой?» Лемехов усмехнулся и заорал в ответ. «А ты думал, это вон они?» Он кивнул в сторону двух контейнеров, лежащих рядом со створками бомболюка. «Ничего не бояться, а нам положено. А кстати, знаешь, как от страха вернее всего избавиться?» «Как?» Да очень просто. Надо побольше страху на немца нагнать, чтоб на тебя не хватило. Оба заржали, немного нервно. Из прямоугольного люка между кабиной и бомбоотсеком выглянул краснорожий штурман, показал три пальца. Неуклюжие белые фигуры на скамьях зашевелились, закрепляя карабины вытяжных систем на тросах под потолком. Штурман показался снова, створки бомболюка поползли вниз, открывая проносящуюся внизу бездну. Сигнализации, как на более новых транспортах, на ТБ не было, и поэтому штурман просто махнул рукой. Двое крайних бойцов споро швырнули контейнеры вниз и нырнули в люк сами, за ними, остальные. На земле горели три костра, длинный конец треугольника указывал направление ветра. Свист потока в ушах на три долгих секунды заглушил рев моторов, потом хлопок, рывок и тишина, нарушаемая лишь удаляющимся ревом моторов. Земля набегала быстро. Прыгнувшие раньше уже взрывали ногами снежные фонтаны, гасили парусящие на ветру купола. Кого-то протащило аж до недалекой стены леса, и повисший на ветвях купол светился на черном фоне, как гигантская бледная луна, восходящая над снежным полем. Старший сержант погасил парашют, скинул упряжь. Собирать купола времени не было, как, впрочем, не было и смысла. Еле немцы еще не узнали про десант, то к утру узнают точно. Ничего. Если кто из деревенских найдет, будет бабам счастье. Достал из-за пазухи оптический прицел, успевшими закоченеть пальцами прикрутил к винтовке. Костры горели метрах в 300. У одного из них несколько раз мигнул фонарик, красным, зеленым, потом опять красным. Значит, встречали свои. Он поковылял по глубокому снегу на свет. Метров через 50 догнал еще двух десантников, тащивших объемистый тюк. «Ну что, братва, помощь! Помогай, помогай, старшой!» Недавний сосед по алюминиевому брюху коротко улыбнулся. Сзади проломился по целине Славка Иванченко по кличке Кузнец, кабан еще тот, и дело пошло веселее. Гул моторов уже стих, где-то на западе глухо ухало, бомбардировщики что-то обрабатывали, а может, просто кидали бомбы в чисто поле, чтобы замаскировать высадку. При свете костра распотрошили тюк, явив свету связку дубоватых армейских лыж. Из второго тюка, оттащив его подальше от костра, освободили огнемет, ротный миномет и два ящика с минами. Из темноты к костру подкатились еще фигуры, у двух других также наблюдалось шевеление. На импровизированных носилках из парашюта и двух жердин подтащили скрежещущего зубами лейтенанта, приземлился неудачно, бывает. Почти сразу из лесу подкатили запряженные мохнатой лошаденкой сани, на которые погрузили страдальца. Разобрали лыжи, построились. Подходили другие группы, слышались переклички взводов. Дальние костры уже загасили, около ближнего комбат и бородатый мужик, впрочем с выправкой кадрового командира, шаманили над картой. Наконец капитан взглянул на часы и повернулся к строю. «Батальон, слушай мою команду. Нам поставлена боевая задача, совместно с партизанским отрядом товарища Бялого в ночном бою овладеть деревней Троицкой и удерживать ее до подхода наших войск. Приказываю, выдвинуться в точку сбора к 4:00. Порядок движения». Сержант мысленно присвистнул. За оставшиеся 5 часов предстояло протропить почти 10 километров по снежной целине, а потом в бой. И даже если штурм пройдет гладко, вряд ли немцы здесь, в тылу, ожидают нападения регулярных частей, то уж очухаются-то они быстро. И сколько придется держаться до подхода наших, знает только Бог и товарищ Сталин. Впрочем, насчет второго старший сержант Лемехов, снайпер 201-й воздушно-десантной бригады, бывший командир заставы Брестского погранотряда, разжалованный в рядовые и вновь дослужившийся за какой-то месяц до старшего сержанта, был не вполне уверен. Хотя, какая разница? Ночью как следует подморозило, казалось, все проблемы со снабжением остались позади. Но эта проклятая страна не исчерпала своего коварства. Грязь схватила льдом. На уклонах образовались настоящие ледяные горки. Танки буксовали в снегу, пробираясь по обочинам. Машины 2-й танковой группы, ныне 2-й же танковой армии, шли на север. Тула оказалась в полукольце, оставалось всего одно единственное усилие, и этот город-арсенал будет сначала отрезан, а затем и занят. Герр-генерал-полковник. Подбежавший майор-танкист мерз в своей куртке. Герр-генерал, дальше нельзя. Русская артиллерия ведет обстрел. «Не беспокойтесь, майор, я не собираюсь вести танки в атаку лично, если в этом не будет необходимости. Что там? Мы перерезали железную дорогу Тула, узловая. Сейчас ожидаем заправщики, чтобы продолжать наступление на Сталиногорск. Русские ведут артобстрел, но не слишком интенсивный. Передвижений войск не замечено. Захвачены пленные, прибытие новых частей не подтверждают. Как вы находите их? Все так же, герр-генерал». Они достаточно стойкие, до тех пор, пока против них не сосредоточены подавляющие силы. Впрочем, даже в такой ситуации они теперь отходят в полном порядке. Да, они быстро учатся. Так точно, рэп-генерал. Разрешите задать вопрос. Спрашивайте, майор, что с зимним снабжением? Господин генерал, ситуация ухудшается. Наши солдаты мерзнут без зимнего обмундирования. Наша техника с большим трудом заводится на морозе. Боже праведный, да мы вынуждены на ночь сливать из радиаторов воду, чтобы их не разорвало к дьяволу. В ближайшее время вы получите необходимое снабжение, майор. Проклятье. Если бы это было так, Гудериан уже устал бомбардировать ОКХ, лично фюрера своими требованиями о теплой зимней форме, зимней смазке, антифризе, окопных печках, о сотнях или даже тысячах мелочей, необходимых для войны зимой. Но тыловым крысам застили глаза снимки с Воробьевых гор, башни Кремля, панорама кварталов. Кто мог знать, что русские вцепятся в каждую избу, в каждый цех, каждую рощу. Точнее, кто из тыловиков мог знать это? Это был ваш единственный вопрос, майор. Так точно, герр-генерал. Отлично. Где командир? Генерал-майор Брайтна НП, герр-генерал. Разрешите проводить. Только придется пройти пешком. Машинам трудно подняться, лед. Снега было не очень много, сантиметров 30. Они поднялись по склону, по протоптанной сотнями армейских сапог тропке. В небольшой рощице был оборудован наблюдательный пункт, стояли палатки, несколько штабных вездеходов. Майор провел Гудриана к одной из ощерившихся антеннами машин. Герр-генерал-полковник. Здравствуйте, Брайт. Вам все равно не удастся щелкнуть каблуками в этом чертовом снегу. Оба засмеялись, но, по крайней мере, после разгрома русских можно будет поиграть в снежки. Увы, я не особо верю, что нам удастся покончить с ними до весны. Я тоже. Ну что же, если медведя не получается съесть сразу, придется есть его кусочек за кусочком. Только сначала нужно поразить его в сердце. Вот об этом-то я и хотел с вами поговорить, Брайт. Насколько прочна ваша рогатина? Она слегка потрескивает на морозе. Опять этот мороз. Но достаточно прочна для того, чтобы пробить медведю шкуру. У меня осталось 45 танков, включая 3 трофейных русских Т-34. Берем пример с соседей, генерал невесело усмехнулся, Великая Германия, как и все СС, вынуждены использовать русские танки достаточно широко. Мы даже посылали к ним людей обмениваться опытом. И какого мнения ваши люди о русских танках в деле? У них есть 3 достоинства, герр-генерал-полковник, все остальное – недостатки. И что же это за достоинства? По вашему мнению, мощная пушка, прочная броня и широкие гусеницы. Хм. Всего-то? Впрочем, я вас понимаю. Это действительно хорошая заготовка для танка, но это не танк-обзор, оптика, радиооборудование, все это ниже всякой критики. Двигатели и трансмиссия, кстати, заметно улучшились с августа. Впрочем, главный недостаток русских танков – это русские экипажи и, что еще важнее, русское командование. Они все так же плохи. Они учатся, герр-генерал, быстро учатся. И экипажи, и командование. Пожалуй, командование учится даже быстрее. И если мы не покончим с ними за год, значит, придется добивать их сейчас, причем быстро. Поэтому не будем терять времени. Покажите мне их оборону. Пройдемте на НП, герр-генерал. Передний край русских просматривался плохо, маскироваться они умели всегда, а зимой, особенно. Без пояснений майора, весьма, надо сказать, четких и толковых, разобраться было бы сложно. Русские опорные пункты были достаточно подробно нанесены на карту. Прорвать оборону было трудно, но, как считал Брайт, возможно. Вопрос тщательной подготовки и концентрации усилий. Генерал был уверен в успехе. За спиной послышался торопливый скрип снега, от радиостанции бежал адъютант. Герр-генерал-полковник, прошу вас пройти к машине. Русские нанесли мощный удар по флангам 3-й и 4-й танковых армий. Генерал-фельдмаршал фон Бок полагает ситуацию критической. При 200 орудиях на километр фронта о противнике не запрашивает и не докладывает. Докладывает о достижении намеченных рубежей и запрашивает о дальнейших задачах. М. Василевский. Откуда командование взяло эту цифру, 200 орудий на километр фронта, майор Джугашвили не знал. Но артиллерию отщипывали по кусочкам отовсюду, откуда могли, везли ночами, с драконовскими предосторожностями, прятали по лесам и перелескам. Леса и рощи были величайшим сокровищем, за которое насмерть дрались артиллеристы, танкисты, пехота. И, кажется, не зря. Артиллерийский налет оказался для противников полной неожиданностью. Взлетающие в воздух бревна дзотов и блиндажей, разлетающиеся колеса грузовиков и телег, засыпаемые заживо в окопах солдаты, все это было только прелюдией. Скинувшие телогрейки артиллеристы таскали снаряды как заводные. От горячих гимнастерок шел пар, редкие снежинки таяли, не успев долететь до согнутых спин. Когда не осталось ни сил у подносчиков, ни снарядов в ровиках, сзади раздался страшный, никогда не слыханный ранее ни своими, ни немцами скрежет. В километре справа и сзади другой майор, Флеров, смотрел на часы. Уханье гаубиц справа и слева подбадривало пехоту, но профессиональный артиллерист понимал, что этого мало, мало. Немцы окопались качественно, так, как им не приходилось окапываться с 18-го года. Майора бил мандраж. Его полк еще не принимал участия в бою, даже подорши его первую батарею внезапно отозвали с боевых позиций. Затем, вызов в Москву, Кремль, сам Сталин. «Мы, товарищ Флеров, очень рассчитываем на вас. Вы уж нас не подведите». Подводить товарища Сталина не хотелось совершенно. И закрутилось. Лихорадочное развертывание сразу в полк, минуя дивизион. Учебные стрельбы, тренировки. Перезарядку установки его бойцы теперь проводили с закрытыми глазами за время, втрое меньше первоначальных нормативов. Флеров понимал, что все это, ради нескольких минут вот этого залпа. И если этот залп не даст нужного эффекта, хуже всего, что успех зависел не только от него, но и от тех, кто проектировал и производил установки, которые через 15 минут должны были впервые вступить в дело. Канонада замолкла, красные хвосты сигнальных ракет устремились в небеса за туманной рощей. Еле слышный вой, доносящийся с севера, для поднимающихся сейчас в атаку батальонов был громовым «Ура!». Но здесь, в 2 километрах от передовой, он был слабым, уязвимым эхом, который уже рвал на части треск очередей уцелевших при артподготовке немецких пулеметов. Майор следил за секундной стрелкой. Словно следуя ее движению, все новые и новые очереди рвали слабый отголосок, немцы вылезали из полузасыпанных блиндажей, трясли головами, пытаясь вернуть слух, и припадали к прицелам, выцеливая бегущие на них фигурки в рыжих шинелях. Стрелка коснулась цифры 12. Майор выдохнул застоявшийся за последнюю минуту в легких воздух и сказал простое и даже, вроде бы, обыденное для военных слово «Огонь». Одновременно с этим впереди поднялся еще один рой ракет, на этот раз, черного дыма. Там, впереди, с внутренним облегчением подчинившись команде, передовые батальоны залегли, уткнувшись лицами в сухой снег, а из-за спины майора, справа и слева, с оглушительным воем и шипением взмыли в небо огненные стрелы. Первый гвардейский минометный полк дал первый боевой залп в своей истории. Подивизионно. Первый дивизион, 12 машин по 24 направляющих. Второй такой же, еще 288 РСов, реактивных снарядов, примерно соответствующих по могуществу 105-миллиметровым снарядам немецкой гаубицы. Третий дивизион, на шасси артиллерийских тягачей, сталинцев 8 по 16, 128 ракет. И через считанные минуты снова, первый и второй, успевшие перезарядить машины за рекордный промежуток времени. Третий дивизион также принял на направляющий очередной боекомплект, но огня не открыл. До этого пока и не требовалось. 1280 снарядов, рухнувших на передний край немцев меньше, чем за минуту, не могли бы просто выжечь дотла оборону. Все-таки общий вес залпа был для такого дела сравнительно небольшим. Но моральный эффект, вновь поднявшиеся в атаку батальоны, с диким ревом преодолевшие разделяющие окопы пространства, вступили на черную от вывороченной почвы и горе землю. Между засыпанных окопов и отдельных фрагментов тел временами попадались раскачивающиеся в трансе или безумно смеющиеся фигуры. Рыжий фельдфебель с белыми глазами на закопченном до черноты лице опорожнял один магазин за другим в серое от дыма небо. Патроны кончились, и вслед за щелчком затвора стал слышен вопль. «Фьюертфилс! Фьюертфилс!» Вынести это зрелище было невозможно. Усатый старшина на бегу прошил немца короткой очередью из ППШ. Тот завалился навзничь и замер с умиротворенным, счастливым лицом. Вал пехоты следовал дальше. На флангах переваливались через брустверы окопов тяжелые кайби, сопровождаемые бронированной мелочью, облепленной десантом. За второй волной пехоты двигались хищные 34-ки, тоже с десантом на броне. Изредка то один, то другой танк останавливался, выпуская 1-2 снаряда по видимой только им цели. Впрочем, то было в основном так, для проформы. Сопротивление было парализовано огненным шквалом. Машины полка, уже со снарядами на направляющих, медленно ползли вслед за валом наступающих войск. Бывшее шоссе, обезображенное воронками, все еще годилось для ЗИСов, тем более что заблаговременно подтянутый отдельный дорожный батальон уже наспех засыпал образовавшиеся на дорожной насыпи воронки. За ЗИСами шли машины приданного автобата с дополнительными ракетами. Во главе колонны и параллельно ей, справа и слева, двигались 34-ки еще чуть дальше, кавалерия, резерв атакующей армии. Пока им велено было держаться в тылу, оберегая заодно бесценные установки от всяческих случайностей. Пыль и дым делали видимость у земли почти нулевой, смотреть следовало в оба. В полосе синего неба слева блеснули крылья. Немцы использовали каждую возможность задействовать свой авиационный козырь, благо еще, таких возможностей было мало. Несколько, десятка-полтора, что ли, юнкерсов пытались выйти на цель, но были перехвачены неполным полком на ишаках. Очереди пулеметов с такого расстояния казались детскими трещотками. Выше шла своя свадьба, новые лагги и яки разбирались с прикрытием худых. Несколько черных полос отмечали последний путь тех, кому не повезло. Кто кого, было неясно, но, по крайней мере, к вламывающемуся вглубь немецких позиций клину лаптежники не прорвались. В принципе, хватило бы одной бомбы, и фейерверк до неба был бы обеспечен. Но, видимо, фрицам было не до них, шестым чувством все ощущали, что паника во вражьих штабах та еще. До второго огневого рубежа, рядом с хилой рощицей на бывшей нейтралке, добирались почти полчаса. Небритый младший лейтенант из пешей разведки встретил колонну сразу за линией наших окопов и всю недолгую дорогу до рощицы трясся на подножке головного ЗИСа. Вдоль дороги сидели и курили группки саперов, кое-где рядышком был свален улов, противотанковые тарелки и маленькие ящички противопехотных мин. На выбранном месте развернулись быстро, но затем дело застопорилось. Как всегда, тормозила связь. Наконец координаты были переданы, расчеты закончены. Бог войны, артиллерия, и сегодня именно он, майор Флеров, был его пророком. На крыльях взлетающих из-за его спины огненных змей на вторую линию обороны врага рушились смерть и безумие. Наблюдая за валом огня и дыма, закрывшим горизонт в 4 километрах южнее, части немецкой второй линии уже были немного деморализованы. А когда, обогнав русские танки всего на 15 минут, примчался на Цундапе обожженный лейтенант, орущий что-то совсем невообразимое, безотказный солдатский телеграф молниеносно привел окопную публику в состояние тягостного ожидания. Надо сказать, ненадолго. Так что огненные зерна упали на хорошо подготовленную и унавоженную страхом почву. Местами унавоженную в буквальном смысле. Ноябрь 1941 года стал началом звездного часа советских танковых войск. Накопленный в период отступления и неудачных попыток контрударов опыт командиров, длительные тренировки экипажей и доведенные, наконец, до требуемых показателей надежность сплавились воедино, предоставив советскому командованию грозное оружие, способное на равных противостоять немецким танковым клиньям. Д. Пилет. Красная броня. Латрун. 1960. Давида бросала на водительском месте взад-вперед. Артиллерия поработала на совесть. Здесь их не ждали, то ли немцы забыли, что зимой реки и прочие водоемы имеют свойство замерзать, то ли они двигались достаточно быстро, но сопротивление было не по-немецки малоубедительным. Справа между вздыбленных бревен капонира мелькнула разметавшая колеса противотанковая пушка, вокруг, раскиданные попаданием гаубичного снаряда, валялись останки расчета. Под еле слышное за прочими звуками завывание электромотора башня поехала вправо, короткая. Давид плавно тормознул, грянул выстрел, и без дополнительной команды танк снова рванулся вперед. Впереди, на линии окопов мелькали огоньки винтовок и пулеметов. Не задерживаясь, танк перевалил траншею и рванулся дальше. По броне застучало, может, какой ошалевший немец садит из пулемета, а может, кто-то из сзади идущих снял с брони особо борзого фрица с теллерминой. Ну и краску попутно попортил спасаемому товарищу, не без того. Насколько можно было разобрать из невнятицы в шлемофоне, потерь пока не было. Линия окопов осталась позади, слева показалась колонна кавалерии, кони продирались через глубокий снег, мотали головами, но несли седоков параллельно лавине 34-ок. Через полчаса стремительной гонки полная везуха кончилась. То ли черт занес в попавшуюся на пути деревеньку немецкую часть, то ли они тут давно сидели, но идущая справа 34-ка дернулась и встала, получив в бок что-то достаточно крупное с полукилометра. Танки развернули башни, засыпая околицу снарядами, но командирский голос в рациях гнал железное стадо вперед, деревенькой займутся другие, ваша задача впереди. Еще один танк задымил, но остальные вышли из-под обстрела, продолжая рывок. К цели первого дня наступления вышли только вечером. Поселок невелик, но по зимнему морозу немцы без гарнизона оставить ее не могли никак. Так что бригаду 34-ок придержали до подхода батальона усиления на КИБ лыжного полка и реактивных установок в поддержку. Пока следовавшие на марше за танками «Катюши» разворачивались, танкисты успели покурить по кучкам и обменяться впечатлениями. Зрелище разгрома, отмечающего путь ударной армии, согревало душу, одновременно наполняя ее веселой злостью. Совсем, уроды, матчасть не учит. На арапа взять хотели. Книжки умные почитали б, что ли. Калинкура там. Про наполеоновский поход. Комвзвода Кошкин был в мирное время школьным учителем где-то под Мурманском. Мужик был правильный, бывший кавалерист, а впечатление такое, что в танковой башне родился. Начитан был до невозможности. Догрызая сухпай, дружно пришли к выводу, что Гитлеру остров Святой Елены не светит. 2 квадратных дециметра под осиновый кол в центре Берлина всегда найти можно. Город большой, Европа, блин. Давид щенячьего оптимизма товарищи не разделял, но пока все шло достаточно гладко. Сержант Фофанов остановил переоборудованный тягач, не доходя пару сотен метров до жидкой рощицы, и опустил на стекла бронещитки, после чего выскочил из машины. Во-первых, находиться в кабине во время залпа – сомнительное удовольствие, а во-вторых, при перезарядке ни одна пара рук, тем более таких здоровенных, лишней не будет. Расчет рассеялся на безопасном расстоянии. Командир установки, поколдовав с маховичками, полез в кабину. «Лучше вы, товарищ командир, чем я». Фигура на правом фланге строя сталинцев махнула флажком. 1,5 десятка рук повернули ручки коммутаторов. Казалось, машины присели, выплевывая в небо ракеты. Это, конечно, было иллюзией, как и то, что в 5 километрах, на окраине огрызающейся деревеньки, разверзся настоящий ад. Пехота второго эшелона, чистильщики, поднималась в атаку еще 2 раза, и раз пришлось перезаряжать установки и накрывать деревеньку огнем, прежде чем фигуры в белых халатах ворвались на окраину. 2 залпа с одной позиции, конечно, риск, но погода, как на заказ, действиям авиации не способствовала. Сворачивались, на всякий случай, быстро, в темпе вальса. Танки головной бригады ушли вперед, полк, сопровождаемый 10-ком трофейных гономагов, потеснил пехоту на обочину относительно целой дороги. Пехтура с завистью поглядывала на трофейные полугусеничники, но им ничего не светило. Машины были по обрез бортов нагружены ракетами, и еще пара несла что-то с четверина крупнокалиберное. Зенитное прикрытие было, конечно, хиленьким, но больше выделить просто не смогли. Итак, видимо, трофей со всего фронта подбросили. Ничего, ребята. Мы своим огнем сбережем ваши шкуры понадежнее, чем миллиметры брони. Хватило бы ракет. Лучшие средства ПВО – наши танки на аэродроме противника. Автор неизвестен. Танки шли по звенящей от внезапно наступивших морозов, чуть припорошенной снегом земле. Когда-то это было дорогой, за всю прошедшую осень сновавшие туда-сюда машины, сначала наши, потом немецкие, превратили вполне приличное в среднем по больнице шоссе в реку грязи. Потом грязевые волны выстудило, и танки раскачивались на них, как лодки на перекате. Десантники держались за обжигающие руки ледяные скобы, стараясь не сверзиться по траке следующей машины. Кое-кто прихватился ремнями и дремал. Конники из приданного ковполка тоже, похоже, дрыхли прямо в седлах. Солдат умеет спать в любом положении, если по нему не стреляют. Стрелять было некому. Не ожидавшие подобного нахальства от истекающих кровью в кварталах собственной столицы большевиков, немцы проморгали удар под Молодями и позволили танковой бригаде и кавалеристам уже на 2-й день наступления прорваться в глубокий тыл. Сейчас колонна шла пустошами и проселками между Железкой и Ракадой, по которой немцы лихорадочно стягивали к участку прорыва снимаемые из Москвы и с других участков фронта резервы. Калужское шоссе форсировали сходу, чему немало поспособствовали шедший в голове трофейный ПЗ-3, захапанный командиром бригады ради лучшего обзора и связи. По крайней мере, раньше, чем пост на перекрестке успел разглядеть на бортовой броне красные звезды, десант привел к молчанию и пост, и караулку. Наро-Фоминск обошли с востока, попутно разнеся в хлам немецкий ремонтный поезд, занимавшийся не тем делом, не в том месте и не в то время. Идеально было бы обойтись без шума, но время уже поджимало. До утра оставалось всего ничего.